Бонус. Ремар. На часах почти 12 ночи, а меня вызывают в какую-то глушь на окраину столицы. Я почти сутки не спал, занимаясь отловом темной ведьмы в Квиталианском лесу. С трудом нашли ее логово, замаскированное и защищенное магией. Такую сразу не пробьешь, даже сила инквизитора. Сильная чертовка, очень сильная. Если бы я не прилетел к ребятам, ничего бы не вышло. Снова этот Оревик. Два раза он получил отказ на заявку в наше министерство. Магия у него темная, но смешана со светлой, что делает его силу неполной для инквизиции. К тому же, самовлюбленный и самоуверенный идиот желает попасть к инквизиторам, чтобы отлавливать и убивать всех ведьм. Вот только он не знает, что светлых мы не трогаем. И ищем не всех, а лишь молодых, до 20 лет. Предположительно, столько сейчас, сестре короля. Все, кого поймали и посмотрели за этот год, не подошли по возрасту. Каждую светлую ведьму ставят на учет и отпускают, определяя ей место жительства, чтобы не запутаться и не отловить вновь. Зла им не причиняют, лишь король отсматривает каждую, как и его отец это делал 25 лет. Год назад старый король умер, и Гарина Вальдин поведал мне историю королевской семьи. Оказалось, у короля есть сестра, родная ему по матери. Ей сейчас почти 20, и где ее искать? Одним богам известно. Я много раз видел в галерее портрет королевы. Огненно-рыжая, с зелеными большими глазами. Рыжая бестия. Так называл Карантариан свою королеву. Это определение ей полностью подходит. Ведьминский дар передается исключительно дочкам, и если сестра короля окажется тоже рыжей, сходство очевидно. За год поисков молодой ведьмы рыжую с зелеными глазами не встречал ни разу. Даже приблизительного сходства с королевой не было. Зато темных нашел и казнил. 3. Их чернота и запах гнили вызывают отвращение даже у меня. Последняя, стоя на эшафоте, кричала мне в лицо, что моей женой станет ведьма. Но я не придал этому значения. «Жена? У меня?» «Да от меня не то, что женщины, мужчины шарахаются, как от проклятого, боясь иногда даже в глаза смотреть. Я не чудовище, каким меня считают, просто не считаю нужным разубеждать всех и каждого в том, что я не такой. Пусть считают, как им хочется, мне даже лучше. Главного инквизитора Его Величества боятся все без исключения. И часто мне даже магию применять нет необходимости. Я одним лишь своим видом вызываю страх. Так что я вряд ли когда-нибудь обзаведусь женой и детишками. Несмотря на титул и состояние, ни одна женщина пока не пожелала узнать меня и стать ближе. Но с этим я давно смирился. Взмываю в небо на громе, пересекая за пару минут весь город, и приземляюсь у небольшого пекарского дома. У порога две лошади, одна, груженная вещами. Отворяю дверь и сразу вижу Оревика. «Главный, это она!» — указывает на девушку, которая стоит посреди комнаты. «Уйдите!» — отсылаю троих мужчин наверх. «Сейчас посмотрю на нее и отпущу, чтобы этот идиот еще казнить ее не вздумал прямо здесь. Делаю шаг вперед, она назад. Еще шаг, она отступает, пока не упирается спиной в стену. Кладу ладонь ей на грудь, не смотрю в лицо. Нужно быстро проверить и уходить. Черт, ничего не вижу, не могу пробиться. Поднимаю глаза, сталкиваясь с ней взглядом и... тону. Словно удар по ребрам, вокруг звенящая тишина, и я ничего не замечаю. Смотрит своими огромными зелеными глазищами, а я будто в омут с обрыва сорвался и иду на дно. Нет желания выбраться, даже двигаться не хочу. Желаю только захлебнуться ею сполна. Из легких разом выбивает весь воздух, словно тлею изнутри, сжигаемый адским огнем. Даже грудь стальными тисками сдавила, и нет возможности сделать живительный вздох. Разве так бывает от одного лишь взгляда женщины? Ладонью чувствую ее нежную тонкую кожу, а внутри маленькое сердечко заходится в бешеном ритме, словно вот-вот выскочит наружу, не в силах гонять кровь с такой силой. Смотрит, не моргая, и, кажется, даже не дышит. Ловлю свое отражение в ее глазах. Точно, чудовище. Хочется оторвать ладонь и провести по розовой коже вверх, обвести движением ключицу, выше по шее двинуться на затылок и зарыться пальцами в эти огненные локоны всей потерней. Доказать, что я не монстр старым, как мир, способом. Залюбить до хрипоты и черных точек в глазах. Ее губки слегка приоткрываются, и я не могу взгляд отвести. До дрожи в коленях желаю прикоснуться к ним, провести языком, почувствовать их пряный вкус. Но сейчас лишь ощущаю ее дурмянищий запах леса, цветов лая и чего-то еще сладко-пряного, манящего. Провожу пальцем по ее губам и еле сдерживаюсь, чтобы не застонать в голос. Выдавливаю из себя лишь «Ты очень красивая». И словно отключаюсь в этот момент, сжигаемый желанием поцеловать рыжую красавицу. Даже не понял, откуда хлынул бурлящий и грохочущий поток воды, снося меня в стену. Поток закручивает, не дает выбраться, но я применяю силу, заворачивая себя магией в кокон и просто выходя из него. Вода поднялась по самую крышу дома, в два этажа. У нее два дара. И она только что использовала их против главного инквизитора королевства. Я даже не почувствовал ничего, не услышал, не понял, потому что смотрел только на нее. Вот же, рыжая бестия. Бестия. Рыжая. В памяти вспыхивает портрет королевы, и меня словно осеняет. Сестра короля. Словно копия матери. Поднимаюсь на второй этаж. Двое мужчин стоят над телом Аревика. Захлебнулся. Ему не хватило магии, чтобы справиться со стихией ведьмы. Замечаю на его запястье брачную татуировку. Этот идиот женился на ней, чтобы привести сюда. Выскакиваю из дома и взмываю на грифоне в ночное небо. Кружу больше часа в окрестностях и дальше. Нет ее, словно испарилась. Упустил. Рыжая бестия. Нет, не бестия. Рыжий бесенок. Точно. Именно так. Лечу во дворец. Нужно срочно доложить королю о случившемся. Иду по коридорам дворца широкими злыми шагами. С меня до сих пор капает вода, и слуги разбегаются в ужасе. Я в обычный-то день словно чудовище, а сейчас так и вовсе. Монстр. «Ваше Величество!» Врываюсь в королевские покои, даже не постучав. «Час назад видел вашу сестру!» Король, только собравшийся сказать мне о моей наглости, тут же оседает. «И?» «Упустил!» «Использовала магию, даже поговорить не успел!» «Скрылась!» «Пока мы из потока воды выбирались!» «Облетел окрестности!» «Нет, нигде!» «А Ревик, тот, что привел ее!» «Утонул!» «Черт!» — вскакивает король. «Черт, черт, чтоб его!» Не часто слышу, как король бранится. Уверен, что это она. О, да, она, копия королевы, словно там, показываю рукой в пространство. На портрете она нарисована. Такое не спутаешь. Теперь мы хотя бы знаем, как она выглядит. Король смотрит на меня с мольбой. Ремар, найди ее. Чего бы тебе это ни стоило, найди. Сейчас он не приказывает, просит. «Сделаю все возможное, Ваше Величество!» «Конечно, найду! Обязательно найду! Носом буду землю рыть, но найду моего бесенка!» Прихожу домой, вымотанный и уставший. Рухнул на кровать и, кажется, сразу уснул. И пришла она. Ворвалась в мой сон, смотрит своим зеленым взглядом, прищуривается, изучает, но не подходит близко. Не дает прикоснуться. Могу лишь смотреть на нее и любоваться, мечтать, чтобы прикоснуться. Четыре года поисков бесенка не дали ничего. Абсолютно. Облетел королевство вдоль и поперек. Чуть ли не в каждый дом заглянул. Каждый донос о ведьме проверил. А окрестности столицы так и вовсе тысячу раз пересмотрел. Она мне снится каждую ночь, как только я закрываю глаза, врывается в мои сны, не давая о ней забыть. Сначала просто позволяла смотреть, не приближаясь ко мне, опасаясь, оглядывалась со страхом. Прошло время, и в снах бесенок стала улыбаться, игриво маня меня своей улыбкой, околдовывая зелеными глазами, позволяя прикоснуться. Я счастлив лишь одним этим, не имея большего. Касаюсь ее кожи, губ, и даже во сне меня словно простреливает насквозь, выбивает из тела от ощущения счастья. Просыпаюсь и чувствую ее запах на пальцах, словно аромат рыжей ведьмы въелся намертво под кожу, впечатался в меня, сросся навечно, стало чем-то неотделимым, только моим. Она моя. Несмотря ни на что, найду ее, пусть не сейчас, все равно найду. Не могу без нее, ни на кого смотреть не могу. В каждой ее вижу, везде ее аромат чувствую. Началась королевская охота в Арманском лесу, как и каждый год. Король участвует лишь для вида, не любит убивать животных. Но в этом году несколько дней, и во дворец начинается королевский отбор. Я в этом балагане точно не участвую. Ближайший месяц при дворе лучше не показываться, а то невест сердце остановится при виде меня. Вечером приходит известие: король пропал на охоте. Что-то произошло, и лошадь понесла в неизвестном направлении. Мчался на грифоне, облетая весь лес в поисках его величества. С ног сбились, 2 дня прочесывая густые заросли зеленой чащи. Ничего. Король вернулся сам, с зажившим ранением, на своей лошади и счастливый до чертиков. Сразу рассказать отказался, только вернувшись во дворец, поведал, что его спасла. Бесенок. Нашла раненого в лесу, в свой дом притащила, вылечила. Не признался ей, кто он, не стал пугать, да и не поверила бы она королю. Его величество придумал пригласить ее на отбор, попросить помочь, тем более нам поступило известие о новой попытке убить короля. Но она пока ничего не должна знать о том, кто она на самом деле, его величеству. С каким трудом я сдерживался 2 дня, чтобы не полететь в лес и не увидеть ее, одни только боги знают. Желание обнять и зацеловать доводило до болезненного безумия, но я держался, с нетерпением ожидая встречи. И вот, наконец, меня вызвали к королю в кабинет. Шел, точнее летел, как в тумане, в желании увидеть ее, посмотреть в глаза, удостовериться, что это точно рыжая ведьма. Даже перед дверью задержался на 2 минуты, чтобы перевести дыхание и не сорваться сразу. Вошел и увидел ее, сидящую в кресле спиной ко мне. А вот и третий участник нашей беседы. Король встает, приветствуя меня. Познакомься, Сандра, герцог Ремар Амадей Аматор, главный королевский инквизитор и по совместительству мой друг. Обхожу ее и медленно опускаюсь в кресло рядом. Кажется, даже все тело покалывает мелкими иголочками от волнения. «Познакомься, Ремар, это Кассандра, та, что спасла мне жизнь на охоте несколько дней назад». Брожу взглядом по ее телу, обсматривая каждый сантиметр, каждую клеточку, чтобы убедиться. «Это она! Кассандра здесь! Не сон, не иллюзия! Она!» Настоящее. Меня выворачивает наизнанку от эмоций и волнения. Сердце ухает тяжелым молотом по вискам так сильно, что я не слышу короля. Кровь ядовитым яростным потоком разносится по венам, обжигая внутренности и опаляя сердце, превращая его в невесомый пепел. Король говорит что-то еще, но я не обращаю внимания. В голове пульсирует только одно. «Сладкий бесенок». «Моя! Никому не отдам! Никогда не отпущу!» Конец книги.